Когда я завершила рассказ, Доркас хлопнула себя по колену и энергично качнулась на стуле. «Замечательно! Всегда обожала искать клады. А ваш мистер Хаскел прав. Где-то должны иметься подсказки. Вы не находили сложенные листки на каминной полке или где-нибудь еще?» «Нет. Но у меня и времени не было искать. Вчера мы заглянули в комнату дяди Мерлина, но внимательно ее не осмотрели. Может, поищем там завтра?» «Отлично. Мужчины любят все прятать. Я об этом наслышана. Мама всегда говорила, что дедушка...» «Да, ну, неважно. Не хочу распространяться о людях, которых никогда не видела. Пусть этим занимаются старые девы, которым делать нечего. А я как же? Я ведь только что докучала вам описанием своих родственников, а это совсем другое дело. Надо же знать, кто есть кто, если я застану их крадущимися по дому во мраке ночи. Вы уж меня простите, но никто из них мне не понравился, за исключением, возможно, этого мальчика, Фредди. Да и тот, наверное, уже в армии. Помяните мое слово, остальные могут устроить любые подлости. Но не беспокойтесь, вдвоем мы раскроем какие угодно заговоры и не позволим лишить вас законного наследства. Ну как, дамы, пришли к согласию? Бен ногой распахнул дверь, держа в руках поднос со скудной пищей. «Отлично!» Он оглядел наши довольные лица. «Прошу прощения, но печенья у нас нет». Он разлил кофе и передал чашки. «Должен с прискорбием сообщить, что в самом скором времени нас посетит Его Величество голод. Тебе-то, Элли, с твоими видами на истощение, это очень кстати, но мой бедный желудок вот-вот прирастет к позвоночнику. Жалуйся, жалуйся. Разве я виновата, что утренняя поездка по магазинам сорвалась?» Бен выразительно пожал плечами. «По моему разумению, золотая медаль за вождение тебе не светит. Я видел, как ты на полной скорости пронеслась по подъездной дорожке. Гравий так и летел из-под колес. Но ответьте мне, почему всегда так?» Я со стуком поставила чашку, расплескав половину содержимого. «С мужчинами происходят несчастные случаи, а женщины, видите ли, совершают ошибки». Запустив пальцы в свою курчавую шевелюру, Бен процедил свистящим шепотом. «Я всего лишь хотел сказать, что ты наехала на гвоздь или на осколок стекла. А я хочу сказать...» Доркас примирительно вскинула руку, «что мы с Элли немедленно отправимся в деревню и все купим. Зачем ссориться? Вам надо немного отдохнуть, и, видит Бог, через часок вы снова станете добрыми друзьями». «Никогда!» Я с грохотом собрала чашки на поднос. «Доркас, вы были со мной откровенны, и поскольку вам придется отныне терпеть наше общество, думаю, будет справедливо, если я скажу правду. Мы с Беном Хаскелом обручены только на словах. Пойдемте, я доскажу эту душераздирающую историю в машине». «Вот это здорово! Ни за что не захотела бы пропустить такое. Жизнь в этом доме обещает быть куда более интригующей, чем ничья после первого тайма. Дамы, можете не торопиться с возвращением». Бен подхватил поднос и с церемонным поклоном отступил в сторону, пропуская нас вперед. «Мы с Фипсом вымоем посуду, а вы развлекайтесь». «О, это мысль!» Доркас дружески хлопнула его по спине, одернула кофту и последовала за мной в холл. «И чего вы жалуетесь?» — с недоумением спросила она. «Отличный парень. Не надо слишком уж на него наседать. Со временем он пообтешится». «Этого-то я и боюсь. Я проверила, на месте ли список необходимых покупок. Если он изменится в лучшую сторону, то расстаться с ним будет все равно, что с собакой, которая наконец-то перестала гадить, где попала. Тяжкий случай, но не отчаивайтесь. Доркас и на мне испробовала свое дружеское похлопывание, после чего добавила: «Не хотелось бы вас затруднять, но, может, мы захватим мой чемодан и остальной скарб?» Оставила их на станции. Я согласно кивнула, и наш драндулет с ревом вырвался за ворота. Деревушка Аппер Биддингтон Марш являет собой переплетение узеньких улочек, окаймленных крытыми соломой домиками, будто сошедшими с открыток. К каждому домику примыкает огороженный каменной стеной сад. На рыночную улицу можно было попасть через полуобвалившуюся арку времен Римской империи. Если не считать современных средств передвижения, выглядела улица так же, как и 200 лет назад, и заканчивалась крошечной площадью, над которой возвышалась башня с часами. Одержимые любопытством, мы остановили машину на подступах к площади, вооружились корзинками и ступили на мостовую. Как насчет того, чтобы перекусить? Я хищно уставилась на пекарню, находившуюся аккуратно против нас. Мой нос учуял соблазнительный аромат горячих пирожков с мясом. «Спасибо, я пас. Никогда не ем в дороге. Но если вы хотите побаловать себя, то я составлю компанию, выпью чашечку кофе. Лучше не надо». «Если официантка пройдет мимо с пирожками, то я могу не выдержать и откусить ей обе руки». «О, неужели так плохо? У меня самой никогда не было проблем с весом, но сочувствую вам всем сердцем. Тяжко должно быть приходится». «А вы молодчина», — вздохнула я. «Если бы вы только знали, сколько людей твердило мне, что нужно лишь немного силы воли, как будто эту самую силу воли можно купить в бакалейной лавке за 50 центов. Кстати, о весе. Мне надо получить от доктора свидетельство, сколько во мне этого добра. Может, прямо сейчас отправиться к врачу и покончить с этим делом? Не хотелось бы просто так отказываться от завещания». Женщина, сцеплявшимся за ее юбку ребенком, показала нам, как пройти к дому доктора Мелроуза. Он тепло принял меня, с готовностью выписал справку и даже вызвался передать мистеру Брэггу этот, с позволения сказать, документ. Следующим пунктом в нашей программе значилось посещение бакалейной лавки. Мне казалось не совсем справедливым, что теперь, когда мне предстоит кормиться только в приглядку, я должна, сгорбясь в три погибели, тащить к машине уйму пакетов и свертков с самой разнообразной снетью. Доркас волокла не меньший груз, но гораздо непринужденнее, чем я. Свалив покупки в машину, я достала список: аспирин, лейкопластырь, солод и кое-какие профилактические лекарства. Я перевернула листок, дабы убедиться, что ничего не пропустила, и наткнулась на слово «почта». «Поди пойми. Наверное, Бен вписал это сегодня утром, когда я попросила прочесть список и добавить, что ему нужно. Он рассчитывал, видимо, что у меня еще останутся физические силы. Интересно, что ему требуется: марки, конверты или еще какая-нибудь ерунда? Скорее всего, он начал писать, а тут его что-то отвлекло», — предположила Доркас. «Так часто бывает, телефон зазвонит или кто-нибудь войдет. Будем действовать наверняка. Купим целый лист марок из десяток конвертов. Всегда пригодятся. Думаю, лучше сначала заглянуть в аптеку, А оттуда я позвоню выяснить, что Бену нужно на почте.